Это неверно. Роман «Бесы» написан гораздо более четко и менее неряшливо, чем многие другие книги Достоевского, и вместе с «Карамазовыми» самый удачный роман его. Громко выраженный испуг Заславского кажется мне неуместным. Советская власть ничего не боится, и всего менее может испугать ее издание старинного романа. А отравленная слюна кипела, так и капала с кончика пера завзятого публициста-правдиста. Прямо на завтра развернул газету «Ответ Заславского». Называя «Беса» слабейшим из романов Достоевского, я опирался на чрезвычайно авторитетный художественный источник. Еще недавно «Бесы» считались пасквилем, писал Максим Горький в 1913 году. У Горького явилась описка. «Марево» написано Клюшниковым, а Крестовскому принадлежит «Понургово стадо». «Что, уел живого классика?» — слышался ехидный смешок. «Так что не следовало бы вам, Алексей Максимович, становиться в позу обиженного и даже оскорбленного. Классик-то вы классик. Но в политику вам, право, не следовало бы лезть. Сидели бы тихонечко у себя на Малой Никитской, в Горках или в Теселях, в Крыму. Доканчили бы своего Самгина». А уж если просить правду тиснуть что-либо из ваших драгоценных и бессмертных строк, только не эти в защиту писателя-мракобеса. И нам-то понятно, в защиту врага народа Каменева. Время-то время, какое на дворе, когда каждое слово должно разить врага как выстрел. Вы же, простите, Алексей Максимович, путаете в своей статейке, так сказать, «Божий дар с яичницей». Вон даже память на имена известных писателей прошлого и их романы вас несколько, так сказать, подвела. Хотя в ваших познаниях литературы кто ж усомнится, а вот политической зрелости, остроте классового восприятия вам, батенька, следовало бы определенным образом подучиться. Да, времена такие, что за каждое определение, за... каждое слово, тем более в печати, следует отвечать, так что давайте-ка я вас несколько подучу. Отчетливую грань между художественной тенденциозной литературой и публицистикой провести невозможно, и из предположений подобного рода с неумолимой логикой вытекает вывод о пользе издания контрреволюционной литературы Троцкого, Зиновьева, Каменева, известных руководителей правой оппозиции, для того, чтобы идеологию классового врага советская молодежь получала в наиболее ярком виде. Другими словами, предоставить классовому врагу трибуну печатного слова хотя бы и под весьма надежным конвоем литературной газеты. Само собой, разумеется, не об этом думал Горький, вынося свое недостаточно продуманное предложение. Не следует с добродушной терпимостью открывать шлюзы литературных нечистот. Максим Горький с убедительной силой писал о расливающем действии бесов, произведения садистического и болезненного. И Ленин писал Горькому: «Вчера прочитал в речи ваш ответ на вой за Достоевского и готов был порадоваться». Нет, тут не только в Достоевском дело. Тут кто-то хочет поставить предел его свободе, куда можно, а куда нельзя, о чем говорить и как. Вот когда вы слушались де Владимира Ильича, не делали ошибок и глупостей. А разве теперь вам не у кого учиться, не к кому прислушиваться? То-то же. Прислушайтесь вот к нам, и все поймете. Неужто дружба с Каменевым, за которым выглядывают Троцкий и Зиновьев, совсем вам затуманила голову? Подумайте, подумайте крепко, Алексей Максимович, пока с вами большевистская правда еще говорит, хотя резко и сурово, но высоко чтя и любя вас, оберегая от пусть и мелких, но шатких шагов, за которыми недалеко и обрыв. Нет, не мог Заславский вот так сам по себе затеять такую полемику. И с кем? С самим знаменем пролетарской литературы. За ним явно кто-то иной, всемогущий. Так неужели? Ну, если так, тогда один ход.